Я покрепче сцепила перед собой пальцы, пытаясь сдержать их дрожь. Абальт может оправдываться сколько угодно, но сути дела это не меняет. Он убийца, и убивать его научил именно Веер. Так или иначе, но достаточно скоро я действительно вернулся домой. Продолжил Абальт, сделав вид, будто не заметил скепсиса на моем лице. Я отсутствовал примерно месяц. Кстати, отец все это время скрывал мой побег. Видимо, опасался, что соседи и друзья зададутся вопросом, с чего вдруг мальчик, столь горячо любимый папашей, вдруг решил сделать ноги. Естественно, первым же делом отец вздумал жестоко наказать меня. По-моему, больше всего он обрадовался не моему возвращению, а именно тому, что вновь сможет безнаказанно мучить и избивать меня. Да у него даже руки тряслись от жадного нетерпения, когда он запирал дверь в своем кабинете, чтобы никто не сумел помешать ему. Правда? Вот незадача. Ничего не вышло. Я с легкостью блокировал его чары, а затем воспользовался парализующим заклинанием и отвел душу. Ох, как я отвел душу на своем горе папаше! А знаешь, что меня тогда возмутило сильнее всего? Интересно, откуда у этой парочки такая страсть к риторическим вопросам, ответы на которые я просто не могу знать? Поэтому я лишь неопределенно хмыкнула. Впрочем, Абальт уже говорил дальше. И вновь его голос дрожал от затаенной обиды и гнева. «Моя мать прибежала на крики отца», — прошипел он. «Она билась в дверь и умоляла меня прекратить. Понимаешь, Хеда? Она никогда не вставала на мою защиту. Предпочитала делать вид, будто ничего не слышит и не видит. А получается, все прекрасно понимала. Почему? Почему она так поступала со мной? Чем он был лучше меня? Он, который избивал ее и изменял ей?» Уже давно отзвучал его вопрос горьким эхом в комнате. Абальт молчал, глядя на меня блестящими от невыплаканных слез глазами. А что я могла ему сказать? Нам всем не повезло в этой жизни. Кому-то больше, кому-то меньше. Говорят, боги справедливы. Каждому из нас они приготовили испытания под силу. Но все чаще я задумываюсь, так ли это на самом деле. Именно тогда я понял, что она тоже не заслуживает моей милости. Пробормотал Абальт. «Вира Летисия. Именно в тот момент я подписал ей мысленный приговор и перестал называть ее матерью. Но по совету Вейра я отложил свою месть на некоторое время. Мне необходимо было набраться сил и умений. А родители... Как ни странно, но отношения с отцом даже улучшились. Если так можно сказать, конечно. Он просто перестал замечать мое присутствие. Но я не задержался надолго в отчим доме. Достаточно скоро отец купил мне отдельное жилье. И несколько лет мы ко взаимному удовольствию не общались. Поначалу мать пыталась жаловаться мне, но я сразу же дал ей понять, что меня более не интересует ее болезненное пристрастие к подобного рода играм. А потом Вейр привел Хельгу, и мне стало окончательно не до этих проблем. Да, по иронии судьбы, меня он тоже подобрал в сточной канаве. С грустной усмешкой подхватила Хельга, мечтательно перебирая волосы бесчувственного Гарольда. И тоже спас от верной гибели. Видишь шрам на моей щеке? Это мне напоминание о той страшной ночи, когда надо мной поглумилась парочка отморозков. Один из них очень любил ножи. Надеюсь, ему понравился тот кинжал, который Вейр воткнул ему в зад. Некоторое время мы с Хельгой жили вместе. Абальд скрестил на груди руки, судя по мечтательной улыбке, гуляющей по его губам, ему было приятно вспоминать те дни. Что скрывать очевидное? Я влюбился в нее. Некоторое время мы даже планировали пожениться. Естественно, после того, как Хельга оправится от произошедшего и перестанет шугаться собственной тени. Но тут явился отец и заявил, что подыскал мне невесту. Ее звали Валия. Маленькая, глупенькая блондинка. Вроде как дочь его давнего знакомого. Признаюсь честно, я вспылил сперва. Хотел отправить его в освояси с этим предложением. Но Вейр уговорил меня не горячиться. Увы, к тому моменту он был уже очень стар и очень болен. И очень не хотел умирать. Неужели его господин не даровал ему вечной жизни и молодости? Не удержалась я от ехидного замечания. Ты думаешь, мы такие глупцы? Абард презрительно хмыкнул. Договоры с демонами оставь простым смертным. Только идиоты могут расплачиваться душой за какие-то блага. Слишком невыгодная сделка. Минутная выгода в обмен на вечные страдания. Нет, никто из нас не заключил бы подобный договор. Мы платили Богу пасынку чужими жизнями, не своими. Есть один древний обряд, если умирающему дать искупаться в крови невинного и чистого человека, то это поможет ему преодолеть любую хворь. И мы решили проверить, так ли это. Полагаю, жертвой была выбрана твоя невеста. С ужасом протянула я, уже начиная понимать, каким жутким итогом завершится этот рассказ. Да? Абальд негромко рассмеялся, будто до сих пор воспоминания о том отвратительном преступлении доставляли ему удовольствие. Но не переживай, она умерла быстро и легко. Я все-таки не зверь, а она не сделала мне ничего дурного. А вот моим родителям повезло меньше. И Абальд радостно захихикал. «Все прошло наилучшим образом», — подхватила Хельга. «Обряд сработал как надо, и Вейр поправил свое здоровье. Однако необходимо было каким-то образом скрыть следы преступления. И мы придумали выход». «Свалить все на бедняжку Валию, сотворив из нее настоящее исчадие бога пасынка». Я с отвращением покачала головой. «Но я не понимаю. Тебя ведь вроде как спас Гарольд в последний момент». «Я связала Абальда и немного порезала его ножом», — пояснила Хельга. «В действительности, большая часть крови на нем принадлежала его родителям, счастливо упокоившимся к тому моменту. Но попробуй, определи это. Гарольд наверняка не помнит, по какой причине он вообще решил навестить лучшего друга ранним утром перед торжеством. На самом деле он действовал под влиянием принуждающего заклинания. Шок от увиденного, чары, искажающие восприятие реальности. Я, перемазанная кровью и заносящая нож над вроде как беспомощным Абальдом. Гарольд ударил по мне чарами, естественно, промахнулся. Шум, гам, тарарам! Начался пожар от опрокинутых свечей. В такой обстановке мне было легко сбежать, а остальное завершил огонь, уничтожив все следы нашего представления. «Таким образом, я отомстил родителям за детство, проведенное в постоянном страхе. Освободился от нелюбимой невесты!» Весело продолжил Абальд. «А еще получил должное объяснение нежеланию покидать дом и принимать страждущих». Я недоуменно нахмурилась. «О чем это он?» «Видишь ли, Хеда, благодаря урокам Вейра я стал неплохим целителем», — пояснил Абальд. «Пусть не таким гениальным, как мой отец, но неплохим. Однако моя сила проистекает от ритуалов, подобных тем, благодаря которому Вейр обрел здоровье. Знаешь ли, мне нравится убивать. Действительно нравится. Это, наверное, прозвучит глупо. Однако это заставляет меня чувствовать себя богом. Но нельзя увлекаться этим делом. Иначе рано или поздно, но привлечешь к Хелиону внимание королевских магов-следователей. А нам бы этого ой как не хотелось. Поэтому я предпочел сделать вид, будто моя психика серьезно пошатнулась после произошедшего. К тому же мои так называемые странности играли мне на руку. Если гость приходил в неудобное время, то я мог просто не открыть ему. Попробуй придумать маломальски приемлемое объяснение, почему у меня в гостиной ковер скатан и убран в сторону, а пол заляпан воском свечей и расчерчен странными символами. Да, меня начали считать чудаком. Ну и что из этого? Напротив, от чудаков обычно не ждут зла. И мой нарочитый ужас перед ночью давал мне своего рода гарантии, что я буду посредним человеком в Хелионе, кого заподозрят в жестоких убийствах нищих, чьи тела порой находят на окраине города. Я поежилась от его нарочито развязного тона. Подумать только, 10 лет он жил в постоянной лжи и притворстве, и никто не заподозрил дурного. Я провела рядом с ним сутки и искренне считала, что мне очень повезло. Кто бы мог подумать, что под внешностью забавного чудака скрывается такое. А Бальт устроил свою жизнь. Пришла пора и мне подумать о себе. Опять подала голос Херига. Она лежала подле Гарольда, удобно подперев голову кулаком. Веер был полон сил и здоровья. Он милостиво разрешил мне попробовать обычную жизнь. Правда, сказал, что не сомневается, рано или поздно я вернусь к нему. Мы с Абальдом любили и продолжаем любить друг друга по сей день. Но и он, и я прекрасно понимали, что вместе жить не сможем. У людей возникло бы множество неудобных вопросов, если бы Абальд так быстро нашел утешение в чужих объятиях после той трагедии, которая разыгралась в канун его несостоявшейся свадьбы. И мы решили, что лучше всего будет, если я стану женой Гарольда. Во-первых, он некромант. Это давало нам доступ к его книгам по изучению магии смерти. Во-вторых, он друг Абальда. Если бы он заподозрил что-нибудь неладное, то первым делом поделился бы своими опасениями именно с ним. «Ну, а с кем еще?» — хмыкнул Абальд. «Недаром я так кропотливо создавал себе репутацию нервного и подозрительного параноика». «Несколько лет я была по-настоящему счастлива», — мечтательно проговорила Хельга. «Мне было 18, когда я вышла замуж за Гарольда. Не составило особого труда подстроить нашу, вроде как, случайную встречу. Он сразу же влюбился в меня. И через полгода, после того, как Абальт избавился от своей невесты, я добровольно связала себя узами брака. Почти сразу забеременела и в положенный срок родила сына. Изредка мне удавалось выкроить удобную минутку и забежать к Абальду. Гарольду я объясняла свои визиты тем, что мне жалко его странного друга, который в 20 лет пережил такую трагедию и стал настоящим отшельником. Для отвода глаз я приносила Абальду какую-нибудь еду, а на самом деле мы занимались совсем иными вещами. И Хельга с нежностью улыбнулась своему любовнику. Я же, в свою очередь, принялась за мысленные расчеты. Итак, Абальд в 20 лет убил свою невесту, сделав так, чтобы все остальные сочли именно ее кровожадным чудовищем. С тех пор прошло 10 лет. Значит, сейчас ему 30. Хельга младше его на 2 года. В 18 она вышла замуж за Гарольда. Не прошло и года, как родила ему сына. Кирклану было 7, когда случилась новая трагедия. Гарольд признался, что с тех пор миновало 3 года. В принципе, все сходится. «Но ты убила своего сына!» — воскликнула я. В моей голове никак не укладывалось это. Как? Ну как можно было поступить так с родным ребенком? Гарольд говорил, что Хельга вся растворилась в материнской любви. Неужели она так искусно притворялась все эти годы? Видишь ли, сила, полученная веером от предыдущего ритуала, когда погибла Валия, чистая телом и душой, заканчивалась. Спокойно, пояснила Хельга. Увы, особенность обрядов подобного толка такова, что промежутки между ними сокращаются. Каждого последующего хватает на меньшее время. Вейру нужна была моя помощь. Он так много сделал для меня, что я не смогла ему отказать. Но! Я ж захлебнулась от возмущения. Как она может настолько хладнокровно рассуждать о вещах подобного толка? Не волнуйся, Кирклан совсем не страдал перед смертью. Постаралась успокоить меня Хельга. Переглянулась с Абальдом и добавила: как и Валия. Не такие уж мы чудовища. Я напоила его сонным отваром, затем поцеловала в лоб и пожелала красивых снов. Он даже не почувствовал ничего дурного. Ведь у нас была еще Найра. Вот ей не повезло больше. Я вспомнила жуткий рассказ Гарольда о том, что тело его якобы погибшей жены было обезображено до неузнаваемости. Он долгие годы надеялся на то, что Хельга на самом деле жива и ее еще возможно спасти. Знал бы он, каким страшным образом исполнится это желание. В некотором смысле я оказала одолжение сыну. Задумчиво продолжила Хельга. Не будь меня, то кто знает, как бы ему не повезло умереть. А так он отправился в мир духов во сне, чувствуя мою любовь. Я промолчала, не желая вступать в заранее проигрышный спор. О нет, пожалуй, мне не дано понять эту чудовищную логику. Наверное, оно и к лучшему. Хельга и Абальт утверждают, будто не продавали свои души богу пасынку. Что же, в таком случае я могу смело утверждать, что они изначально родились без нее. Иначе нельзя объяснить все те зверства, которые они творят. «Почему ты осталась в доме Гарольда?» — сухо спросила я. «Во-первых, нам по-прежнему был нужен доступ к его книгам», — равнодушно отозвалась Хельга. «Во-вторых, а почему бы и нет? Я нуждалась в крыше над головой. Постоянно жить у Абальда я не могла. Рано или поздно соседи или та дурында, что приходила убираться, заподозрили бы неладное. К тому же после произошедшей трагедии Гарольд редко бывал дома, что давало мне необходимую свободу действий. Сначала мой несчастный муж глушил боль в вине, став завсегдатаем всех окрестных кабаков. Потом переключился на женщин. Однажды он приехал с очередного приема в сопровождении моей матери. Увидев Ардали, цветущую и счастливую, я вновь вспомнила, через что мне пришлось пройти по ее милости. А ведь она наверняка за все эти годы ни разу не вспомнила о своей дочери, которую в буквальном смысле слова вышвырнула из своей жизни. И я поняла, что хочу отомстить. И хочу отомстить не только ей, но прежде всего той девочке, которую в последний наш разговор она держала на руках, потому что ты отняла у меня мать. Тебе досталась ее любовь, хотя именно я была рядом в самые тяжелые мгновения жизни. Говоря это, Хельга, не мигая, глядела на меня. И в этот момент мне стало по-настоящему страшно, потому что ее глаза горели просто-таки потусторонним огнем ярости и ненависти. И потом Вейру опять становилось хуже. Деловито продолжил за нее Абальд. Необходимо было готовить новый ритуал. И мы решили совместить полезное с приятным, так сказать. Разрушить жизнь семейства Артьян, заставить тебя пройти через то же, через что в свое время прошла Хельга, и завершить все это обрядом. Это оказалось легче, чем нам представлялось. подхватила Хельга. «Сначала обвинение в государственной измене. Благодаря помощи Кеймана, примкнувшего к нам совсем недавно, это не составило особого труда. Естественно, граф бушевал, клялся, что дойдет до самого короля, но докажет свою невиновность. Бедняга не понимал, что его роль в этом представлении уже предрешена. Этим же вечером я проникла в дом. Арта без проблем пропустила меня, потому что, как ни крути, но в моих жилах течет кровь Ардали. Мать уже готовилась отойти ко сну. Она тоже не верила в серьезность происходящего. Готовилась на следующий день отправиться к Аргасу, своему любовнику, который тогда был королевским наместником. Глупышка! Она даже не подозревала, что реальность окажется настолько жестокой. «В каком смысле?» — спросила я, заметив, с какой лукавой улыбкой Хельга переглянулась с Абальдом. «Аргас Регас! Это и есть Вейр!» Хельга негромко хихикнула, заметив, как я изумленно захлопала ресницами после этого признания. «Понятное дело, королевскому наместнику не составило особого труда состряпать такие улики в виновности Ардали, что и комар бы носа не подточил. Ох, ты бы видела ее лицо, когда я рассказывала ей, что на самом деле обвинение подстроил ее могущественный любовник. Как она рыдала, умоляя простить ее и не губить. А с каким наслаждением я живописала ей, что с красивой молодой женщиной сотворят на каторге надзиратели. Честное слово, бордель по сравнению с новым кошмаром показался бы ей так легкой разминкой. А затем я вкрадчиво предложила ей решить все проблемы одним бокалом с ядом. И Ардали, как и следовало ожидать, согласилась. Хотя, полагаю, немалую роль в этом сыграли чары подчинения. И Хельга опять захихикала. И этот бокал, по нашему совету, она разделила с мужем. Завершил за нее Абальд. Так супруги Артьян умерли, и их самоубийство в глазах общественности стало наилучшим доказательством вины. На самом деле нам не нужно было никакого разбирательства. Следователи бывают разные. Иногда среди них встречаются поистине упрямые личности, настроенные лишь на поиск истины. Вдруг бы нам не повезло наткнуться именно на такую упертую особь. Но нет, все завершилось наилучшим образом. Вейр хотел совершить ритуал сразу после этого. Опять вступила в разговор Хельга. Но я упросила его отложить обряд на несколько месяцев. Я хотела посмотреть, как ты будешь унижаться, выпрашивая кусок хлеба. Наступила зима, и каждую ночь, засыпая в тепле безопасности, я улыбалась, думая, каково сейчас приходится тебе. Никогда в жизни я не была настолько счастлива, как в те дни, когда ты побиралась и училась выживать на улицах Хелиона. Увы, Вейру становилось все хуже. Ему даже пришлось оставить пост наместника, — заговорил Абарт. И дальше тянуть было уже нельзя. Представление перешло в решающую фазу. Я наслал на твоего брата проклятие огненной лихорадки, тем самым отправив тебя прямиком в дом некроманта. Знал, что больше никто не посмеет помочь дочери государственного изменника. А я подсунула тебе книгу по вызову демона. С гордостью добавила Хельга. Мы ведь так похожи, сестричка. И я знала, что ты прежде всего будешь мечтать узнать правду о гибели родителей. Гарольд, как и следовало ожидать, спас тебя, тем самым практически израсходовав свой запас магических сил. Те крохи, которые у него еще оставались, он потратил на очередное спасение твоего брата. Получается, Дирк в самом деле не лгал, когда утверждал, что это Найра виновата в его ранах на руках. Прости, брат, что посмела усомниться в тебе. Да, Гарольд тоже умрет сегодня ночью, задумчиво проговорила Хельга, запустив пальцы в густую шевелюру некогда любимого мужа. Если честно, меня начала несколько беспокоить его твердая убежденность в том, что я выжила. И потом, после твоей смерти, я планирую выйти из тени. Шкура Найры мне уже порядком осточертела. Я планирую занять твое место, сестренка. Абальт женится на мне, и мы наконец-то получим великолепную возможность совершенно законно жить вместе. Более того, весь высший свет Хелиона прослезится, услышав про такой благородный поступок целителя. И новая любовь излечит меня от паранойи, добавил с улыбкой Абальт. Я вновь начну жить, как обычный человек. Вы кое-чего не учли, проговорила я как можно более спокойным тоном, хотя внутри все замерло в тоскливом ужасе. Для ритуала вам нужен человек, чистый душой и телом. Но я не девственница. Да, мы в курсе сего обстоятельства. Равнодушно отозвалась Хельга и хорошенько провела растопыренной пятерней по лицу беспомощного Гарольда, вновь располосовав его в кровь. Нежно протянула, слизывая с ногтей капли крови. Если честно, это было для нас небольшой неожиданностью. Я думала, что Гарольд устоит от искушения, хотя бы в память о нашей так называемой большой и светлой любви. Он ведь строил из себя благородного человека, который стоит выше соблазнов. Иногда от его высокоморальных высказываний у меня начинало сводить зубы. Но, увы, оказалось, что это тоже была игра. И в действительности Гарольд совершенно обычный человек. Но это не меняет нашего плана. Проговорила Абальд и внезапно с заговорщицким видом подмигнул мне, почти шепотом завершив. Или ты забыла про Дирка? Милый мальчик, такой чистый и такой невинный. Я не удержалась и негромко ахнула. Дирк? Нет, они не посмеют причинить ему вред. Не бойся, он ничего не почувствует. Заверил меня Абальд. Он просто заснет и больше не проснется. А вот тебе и Гарольду повезет намного меньше. Прости, сестренка, ничего личного. Препротивно захихикала Хельга. Это не мы придумали этот ритуал. Но в ходе него обязательно надо замучить кого-нибудь до смерти. Только попробуй тронуть меня. Я попыталась встать, но тонкая зеленая нить, наподобие тех, что окутывали сейчас Гарольда, свистнув, разрезала воздух и плотно перехватила мои ноги. В итоге я опять рухнула в кресло. Не беспокойся, все будет происходить не здесь. Абальд наконец-то отлепился от дверного косяка и медленно подошел ко мне. Сочувственно потрепал по плечу, словно не заметив, как от легкого прикосновения я вздрогнула, как от удара. Добавил: здесь слишком много народа, а наши забавы слишком шумные. К тому же я дал слово, что в моем доме тебе не грозит никакая опасность. Вступил в разговор новый участник. Тьма, соткавшаяся перед порогом, вдруг расступилась перед новым королевским наместником Хельона. Правда, я не слышала, когда он открыл дверь. Но, по большому счету, такие мелочи были уже не важны. Сейчас ты выйдешь с Абальдом и отправишься к нему домой. Добавил Кейман, пристально разглядывая меня. Сани уже ждут. Я помогу Хельге с Гарольдом. Окончание нашего представления произойдет уже не здесь. И оно к лучшему. Не нравится мне, что на праздник прибыл Вир Норберг и его шальной братец. Если хотя бы только слухов, ходящих об этой парочке, правда, то они могут сорвать все веселье. Не сорвут? Легкомысленно отмахнулась Хельга. Нагнулась и запечатлела на лбу Гарольда поцелуй. После чего довольно потянулась, словно кошка, объевшаяся сметаной, и встала, напоследок обронив: «Сила бога-пасынка защитит нас от их умений. Абальд разговаривал с Феланом, и тот не почувствовал ничего дурного». Я никуда не пойду. Жалобно пискнула я, силой вцепившись в подлокотники. Я буду пинаться, кусаться и щипаться, но никуда не пойду. А Бальд весело переглянулся с Хельгой. Правда, когда он в следующий момент посмотрел на меня, то в его глазах не осталось и намека на смех. Он смотрел на меня, так будто уже видел перед собой мертвое тело и прикидывал, как от него надлежит избавиться. «Ты пойдешь со мной!» Медленно повторил он, делая паузу после каждого слова. Перехватил зеленую нить, обвившую мои ноги, и резко дернул. Я приглушенно вскрикнула от неожиданности, потому что из-за этого съехала с кресла на пол и прибольно стукнулась затылком об пол. Роскошное платье задралось чуть ли не до моих ушей. И я залилась краской стыда, осознав, какая картина сейчас предстала перед находящимися в комнате. «Ну-ну, мой милый, прояви немного снисходительности!» Проворковала Хельга и подошла ко мне. Протянула мне руку, видимо, желая помочь встать. После чего с насмешкой добавила: «Все-таки не забывай, что моя любимая сестренка доживает свои последние часы в этом мире». Я завороженно уставилась на ее длинные пальцы, которые заканчивались крепкими острыми ногтями, более всего напоминающими когти какого-нибудь хищного животного. Они были перепачканы кровью Гарольда. Нет, ни за что на свете я не взяла бы ее за руку. «Ну же!» Хельга нетерпеливо прищелкнула пальцами. «Моя милая глупая Хеда, не заставляй меня нервничать!» А в следующее мгновение что-то произошло. Я неотрывно смотрела в лицо сестры, искаженная гримасой бешенства, поэтому не поняла, что случилось. Но вдруг взгляд Хельги остекренел. Она приоткрыла рот, и по ее подбородку обильно заструилась кровь. И внезапно женщина рухнула навзничь. «Что за...» Абальд выглядел не менее потрясенным, чем я. Он неверяще сделал шаг ближе, уставившись на Хельгу, которая не подавала признаков жизни. Затем с бешенством посмотрел на меня, выдохнув: «Что ты натворила, тварь?» «Но я...» Испуганно залепетала я. Абальд порывисто покачнулся ко мне, угрожающе сжав кулаки, но вдруг споткнулся, будто налетел на невидимую стену. Перевел полный изумления и боли взгляд на свою грудь, из которой словно само собою выросло острие кинжала. Тьма за плечом лжецелителя сплелась фигуру Кеймана. Королевский наместник подмигнул мне и выдернул кинжал, придерживая Абальда и таким образом помогая ему оставаться на ногах. Абальд прошептал что-то неразборчивое. В его глазах стоял туман близкой смерти. И Кейман осторожно уложил его на пол, рядом с телом Хельги. Зеленая нить, обвившая мои ноги, замерцала, истончаясь на глазах. Верный признак того, что маг, создавший это заклинание, находится при смерти. Заребил всполохами и кокон, удерживающий Гарольда на кровати, а затем и вовсе исчез. Но некромант даже не пошевелился. Он явно находится без сознания. «Вот так-то!» Пробормотал Кейман, глядя сверху вниз на своих бывших товарищей по преступлениям. Я не отводила от него настороженного взгляда. Что это значит? Неужели в королевском наместнике пробудилась совесть, и он решил исправиться? «Какого демона, Кейман?» С трудом прохрипел Абальд, и на его губах запузырилась кровавая пена. Кейман лишь усмехнулся, склонил голову на бок, с нескрываемым любопытством наблюдая за агонией целителя. Миг, другой, и Абальд сильно дернулся, после чего вдруг резко расслабился, испустив дух. «Так-то лучше», — пробормотал Кейман, нагнулся и брезгливо обтер клинок об одежду Абальда, после чего небрежно откинул его. Звякнув, кинжал отлетел в сторону и затерялся где-то под мебелью. После смерти Хельги и Абальда в комнате стало ощутимо темнее. С тихими хлопками одна за одной погасли магические искры, хотя свеча, стоящая у изголовья кровати, по-прежнему послушно боролась с мраком. Но ее пламя словно стало тусклее. Я, затаив дыхание, завороженно наблюдала за тем, как тьма лижет тела тех, кто собирался убить меня. Она обтекала их, словно прибой большие камни. Неожиданно послышался уже знакомый мне неприятный звук. В углах комнаты будто пробудилось целое полчище насекомых, которые с хрустом хитина на жвалах пожирали друг друга. Как-то сразу же вспомнилась та тварь, которая убеждала меня заключить с ней сделку. «Ого!» — удивленно прошептал Кейман, когда ближайший отросток мрака вдруг зашевелился и перехлестнулся через лицо Хельги, скрыв его под собой. Я гулко сглотнула и поджала ноги, испугавшись, что иначе в мои щиколотки опять вцепится какая-нибудь гадость. С болезненным кряхтением поднялась на ноги, до боли в костяшках вцепившись в спинку кресла. Иначе, боюсь, не удержалась бы и опять рухнула на пол. А с телами Хельги и Абальда между тем творилось что-то очень странное и пугающее. Мрак пожирал их. Он то накатывал на них, то отступал. И тогда я видела, как их одежда истревает на глазах, а кожа съеживается и отваливается крупными кусками, обнажая гниющую плоть. Удушливой волной по комнате поползло нестерпимое зловоние. Даже Кейман не выдержал и с явным отвращением передернул плечами. Затем достал из кармана надушенный платок и прижал его к своему лицу, спасаясь от запаха. «Почему?» Потрясенно спросила я, почти задыхаясь от отвратительной вони, разлитой по комнате. Глазами показала на тело Хельги. Мрак в очередной раз схлынул. Я с трудом сдержала вскрик, увидев выбеленный временем череп, скалящийся в безгубом оскале. «Ты правда хочешь поговорить об этом сейчас и здесь?» Со злым сарказмом переспросил Кейман. «Хеда, напомню, что твой брат сейчас в шаге от смерти. Да и обстановка не особенно располагает к душевным беседам. По-моему, нам надлежит как можно скорее отправиться в дом Абальда. Если, конечно, ты желаешь спасти брата». Я растерянно посмотрела на Гарольда, который по-прежнему лежал на кровати, не сделав ни малейшей попытки пошевелиться, хотя кокон чар, прежде удерживающий его на месте, растаял со смертью Абальда и Хельги. Некромант явно уже давно был без сознания, если вообще оставался в живых. «Ему уже не помочь!» Кейман с жестоким равнодушием пожал плечами. «Яд почти разрушил его разум. Нет, ему не дано обратиться к чудовищам бога пасынка. Хельга позаботилась об этом. Да и потом, тебе-то не все ли равно? Или испытываешь к нему добрые чувства после всего, что он сделал с тобой?» Говоря откровенно, мне действительно было жаль Гарольда. Но я понимала, что лучше мне держать свои эмоции при себе. Кто знает, как отреагирует Кейман на мое признание. Возможно, поторопится прикончить и некроманта. Что мне оставалось делать? Я сглотнула очередной ком тошноты, опасно подкативший к горлу. Едва заметно кивнула и протянула Кейману руку, старательно не обращая внимания на то, что творилось сейчас на полу. «Отлично!» Не уверена, что действительно услышала это, но глаза королевского наместника вспыхнули обжигающей радостью. И он с любезным полупоклоном принял мою руку, после чего мы наконец-то покинули столь жуткую комнату.